Кристина упорно отказывалась вставать. Ею руководили страх и воспоминания о боли. Она молча качала головой и взглядом умоляла Йозефа не трогать ее. Он не сдавался, уговаривал, убеждал, гладил ей руку и добился своего. Кристина приподнялась и села на кровати, прислушиваясь к себе. Спустила вниз ногу, почувствовала ступней прохладу пола и встала. Йозеф и медсестра поддерживали ее под руки, она сгорбилась, сделала 4 шага, то и дело вскрикивая от страха, но боль не вернулась. Кристина задышала ровнее, медленно распрямилась и пошла. «Хорошо, очень хорошо, молодец. Еще один шажок и еще один, умница. Не отпускай мою руку», — нашептывал ей на ухо Йозеф. «Господи, мне почти не больно. Слава богу, не больно», — как заклинание повторяла Кристина. Они выбрали лавочку на солнце, сели и залюбовались стремительным полетом ласточек. Кристина попросила сигарету, оба знали, что курить ей не следует, но Йозеф достал пачку «Бастос», выщелкнул сигарету и протянул Кристине. Она понюхала табак, счастливо улыбнулась. Йозеф чиркнул спичкой, дал ей прикурить. Она сделала глубокую затяжку и выпустила дым в небо. Кристина слегка осунулась, но выглядела вполне прилично. Она сложила вещи в плетеную сумку, забрала волосы в пучок, заколка из слоновой кости и долго смотрелась в зеркало. «Выгляжу ужасно». «Мне так не кажется», — ответила сидевший на краю кровати Йозеф. Кристина казалась совершенно потерянной. «Хочешь поговорить?» Она покачала головой, взяла сумку и встала. Йозеф посадил ее в такси и отвез домой. В подъезд она сказала, что справится, теперь все хорошо, и он не должен беспокоиться. Взяла его руку и крепко сжала. «Спасибо тебе, спасибо за все». Работы было так много, что Йозеф не знал ни сна, ни отдыха, разрываясь между больницами и диспансерами, но находил время забежать к Кристине. Она ни разу не впустила его, и он засовывал в дверь записочки «Позвони мне, если тебе что-нибудь понадобится, только свистни», но не дожидался ни звонка, ни просьбы. Он дважды столкнулся с соседкой Кристины, той самой, что прибежала ночью звать на помощь, но она сделала вид, что не узнала его. Сержант сообщил Йозефу, что запланировал новый большой проект, поинтересовался его планами и сказал, что хотел бы поручить ему руководство новым отделением института в Константине. Предложение было лестным и очень заманчивым, но Йозеф уже несколько недель думал только об одном. Он решил уехать на родину, как только кончится война. «Понимаю», — кивнул сержант, — «вы тоскуете по дому, но не решайте сейчас, возьмите отпуск на 3 месяца, а потом возвращайтесь, Каплан, вы нам очень нужны». Инспектора на гору Йозеф больше не видел и решил, что тот заходил в больницу в его отсутствие и забрал результаты обследования. Но медсестра сказала, что папка с анализами осталась невостребованной. Йозеф сгорал от желания узнать, что выяснил следователь, и как-то раз в четверг вечером отправился в центральный комиссариат на улице Дейсли. Когда он вошел в кабинет, на гору говорил по телефону и дымил сигаретой. Увидев Йозефа, он швырнул трубку на рычаг, оборвал фразу на полуслове и взглянул на посетителя с видом выведенного на расстрел арестанта. «Выкладывайте, не тяните», — обреченным тоном попросил он и закрыл глаза. Йозеф поспешил успокоить беднягу, на гору не поверил, если он здоров, к чему было утруждаться и приходить в комиссариат. Йозеф строгим докторским голосом велел своему пациенту успокоиться и поклялся, что не нашел у него ничего серьезного. На гору медленно затушил сигарету. «Она будет последней, клянусь здоровьем детей, это нужно отпраздновать». Инспектор достал из шкафа бутылку анисовки и разочарованно вздохнул. «Теплая, идемте, посидим в кафе». «Вообще-то я хотел узнать новости. Насчет чего, доктор?» «А то история с абортом». «Только не это, пощадите меня. Расследование закончено, дело закрыто. Я больше ничего не хочу о нем слышать». Они отправились в бистро по соседству, сели за стойку. На гору опрокинул стаканчик, жадно, как будто не пил целую неделю, и тут же заказал 2-ю порцию без воды с 2 кубиками льда. «Вот оно счастье. Нужно повторить. Этот город прогнил насквозь, доктор. Вы даже вообразить не можете, что творится за красивыми фасадами. Знаете, как я называю Алжир? Вонючка. Я жду перевода. Ничего себе оговорочка. Повышение». После 3-й рюмки на гору долго молчал, его нижняя губа подрагивала, потом он протянул руку и крепко сжал плечо Йозефа. «Можете объяснить, почему женщины вечно влюбляются в подонков, которые их тиранят и за людей не считают, и игнорируют тех, кто их боготворит? Не стоит обобщать». Нагаро быстро задержал преступную акушерку с помощью Мариса, тот мгновенно ее сдал. Женщина уже попадала в поле зрения полиции во Франции, была осуждена и не имела права практиковать. На допросе она заявила, что просто помогала попавшим в беду женщинам, причем все ее клиентки принадлежали к высшим слоям общества. Полицейские конфисковали ее жуткий инструментарий и зеленый блокнот с краткой отчетностью о процветающем подпольном бизнесе. Многие столичные врачи посылали к ней своих пациенток, и она избавляла их от нежелательной беременности. Все допрошенные женщины изображали оскорбленную невинность, клялись всеми святыми, что за инициалами в блокноте скрываются не они. Все это наветы и подлая интрига. Акушерка отказывалась называть сообщников, чтобы ее не обвинили еще и в преступном сговоре. За каждую операцию она получала 7 тысяч франков, а то и больше. Марису пришлось раскошелиться на 10 тысяч. Его легко могли обвинить, но он пустил в ход связи и избежал ареста. Телефонное право действовало. Прокурор выдвинул обвинение только против акушерки, и до суда она будет содержаться в зловещей тюрьме Барберус. Но ей вряд ли вынесут слишком суровый приговор. Зеленый блокнот очень, кстати, исчез. Уж слишком много там было известных фамилий. Нагоро их видел, но забыл. В сложившихся обстоятельствах нет смысла затевать процесс и копаться в грязном белье добропорядочных семейств. В конце концов, женщины всегда поправляются и заводят кучу ребятишек. И как это у них получается? Как-то раз, в воскресенье утром, Йозеф возвращался с рынка Триале и увидел Мариса. Тот ждал у подъезда. Его первым инстинктивным побуждением было развернуться и уйти, но Марис его заметил, так что деваться было некуда. «Знаешь, Йозеф, я не могу таскаться сюда всякий раз, когда мне нужно с тобой поговорить. Установи, наконец, телефон. Все равно придется ждать 4 года. Я помогу, тебя внесут в приоритетный список, ты же врач. Не так уж он мне и нужен, а ты можешь звонить в институт». «Я много раз пытался, но тебя не зовут и сообщений не передают. Я не сижу на месте, у меня много работы. Сегодня вот удалось освободить утро, но после обеда я вернусь в лабораторию». Марис не дал другу продолжить, ему явно не терпелось сообщить ему о нечто важное. «У меня потрясающая новость, старик. Я женюсь». Йозеф так изумился, что выронил пакет с продуктами, и картошек с помидорами покатились вниз по тротуару. «Не может быть. Невероятно, правда?» Лицо Йозефа просветлело. «Как же я рад, что все уладилось. Это было непросто, уж ты мне поверь. Ее отец — трудный человек, старая школа, а семья — одна из самых уважаемых в Алжире. Он поверил, что у меня серьезные намерения, что я люблю Луизу, но согласие дал только после того, как навел справки о парижских Делане и моем финансовом положении, ведь она его единственная дочь. Я тебе сообщаю одному из первых. Луиз тебя обожает и очень жалеет, что мы редко видимся». «Свадьба назначена на 3 воскресенье июня, а будет весь Алжир, так что я на тебя рассчитываю, ты не представляешь, как я счастлив». Они несколько секунд молча смотрели в лицо друг другу, Йозеф больше не улыбался. «Мог бы поздравить. Я возвращаюсь в Чехословакию, но даже если бы оставался, все равно не пришел бы». Кристина встретилась с Йозефом у Максимена. Это большой ресторан, который находился позади оперы. Ни один из них ни разу там не был, цены кусались. 3 дня назад Йозеф забежал оставить записочку с приглашением «Отметим мой отъезд», — уточнил он. Кристина надела любимое платье в маках, отделанное по вырезу воланами, в котором выглядела еще более хрупкой, как девочка, сделала прическу и накрасилась. Мужчины на улице провожали ее взглядами. Она опоздала, Йозеф места себе не находил, и, увидев ее в дверях, вздохнул с облегчением. Он заказал бутылку Помероля 1929 года. Один коллега сказал, что это лучшее вино в мире. Кристина пришла в восторг от декора в стиле Белл-Эпок, красивых дам и элегантных мужчин. Война оказалась чем-то далеким. Они выпили за ее скорейшее окончание, потом за дружбу и за будущее. Кристина задала Йозефу 1 000 000 вопросов о Праге, о его молодости, удивляясь тому, что они так давно знакомы, она почти ничего не знает ни о нем самом, ни о его родине, ни о его семье. «Почему ты никогда об этом не рассказывал?» «Я о тебе тоже мало что знаю». Вино оказалось воистину изумительным. Сомелье объяснил, что 29-й год был грандиозным годом. Он с волнением в голосе говорил о божественно-бархатистом вкусе Помероля, посоветовал сделать глоток и немного подержать его во рту, чтобы ощутить нотки черной смородины и лакрицы. Йозеф и Кристина смаковали волшебное мерло с закрытыми глазами, и их переполняло ощущение счастья. «Когда ты уезжаешь?» «19 апреля. А ты чем займешься?» Мне надоел наш грошовый театр и бесконечные гастроли по захолустью. С радио меня выставили, так что думаю поехать в Париж. Хочу сниматься в кино. Сейчас или никогда, мне скоро 34, времени в запасе не осталось. Не волнуйся, тебе больше 25 не дашь. Ты, милый Йозеф, знаешь, а ведь Марис моложе меня. Да что ты говоришь, фальшиво изумился Йозеф. На целых 6 лет. Однажды утром, когда он спал, я вытащила у него из кармана удостоверение личности и все узнала. Мужчины — странные существа. Не понимаю, зачем он это скрывал. Мы виделись несколько дней назад. Он заходил рассказать о помолвке. Вот как? Значит, все действительно кончено? Она покачала головой, улыбнулась через силу и сделала несколько глотков. Хорошее вино, но очень хмельное. Ты с ней знаком? Видел несколько раз в компании. Думала, она его приятельница. Кристина вспыхнула, утерла непрошенную слезу и снова улыбнулась, не разжимая губ. «Не обижайся, что пристаю с расспросами, Йозеф. Я все еще пытаюсь понять, как могло получиться так, что я все испортила. Хочешь послушать? Это как яд, парализующий мозг и заставляющий человека действовать себе в ущерб. Думаешь одно, а делаешь другое. Мечтаешь о чем-нибудь и поступаешь так, чтобы ничего не вышло». Я видела, что дела у нас не слишком хороши, что он отдаляется, даже отговорки искать перестал, и сломалась. Это произошло за несколько месяцев до твоего возвращения. Ему не составляло труда оттолкнуть меня, он просто повторял слова, которые я сама 100 раз ему говорила. «Будем любить друг друга, но останемся свободными, сохраним независимость, мы вместе, потому что хотим этого, а не из-за ненужных обязательств. Помнишь, когда я отказалась выйти за него замуж, он на коленях умолял меня передумать?» «Бедный Марис, я с ним не церемонилась. Господи, какой же идиоткой я была, сколько боли ему причинила. Да я почти смирилась, и тут узнала, что его сестра вышла замуж за человека, от которого родила ребенка 4 года назад. Марис сказал, что так и должен поступать мужчина, если он не последний негодяй, и я поверила. Не поняла, что это просто громкие слова, пустой треп. Я забыла о своих взглядах и принципах, убедила себя, что Марис изменился и забеременела». Он растерялся, и я решила, что победила, но очень скоро все изменилось. Я не ждала, что он на мне женится, думала, что мы будем жить втроем, он, я и малыш. Я не собиралась покушаться на его свободу, и он поймал меня в мою же собственную ловушку, проявив редкостное хитроумие. Знаешь, что он говорил? «Если оставишь ребенка, мы больше не увидимся никогда. Я не желаю строить отношения на обмане. Ты подстроила мне западню. Это не любовь, а принуждение». Ты меня шантажируешь, хочешь растоптать мою гордость, я с этим не смирюсь. Если не сделаешь аборт, между нами все будет кончено. Выбирай, или я, или ребенок. Марис настаивал, и я почувствовала себя виноватой. Он выглядел оскорбленным и несчастным, один раз даже заплакал, стал кричать, что я сама все разрушила, умолял не лишать нас надежды. «Ты что, совсем меня не любишь?» — спрашивал он. «Обещаю, как только кончится война, мы переедем жить в Париж». Я совершенно потерялась, на ребенка мне было плевать. Я хотела одного, чтобы Марис был со мной, и все стало как раньше. В конце концов, я сдалась, поверила, что вела себя как сволочь, что все образуется, если не будет ребенка. Я чувствовала себя опустошенной, мне было стыдно. Марис все устроил, нашел ту женщину. Операция прошла не слишком хорошо. Он проводил меня до дома и сразу сказал, что я очень его разочаровала, что между нами все кончено, что он не может простить предательство, что я одна во всем виновата. Остальное тебе известно. Хуже всего, что я даже не злюсь на него. Если бы я знал, набил бы Марису морду. Это ни к чему, Йозеф. Я действительно сама во всем виновата. Нельзя было принуждать его и отрекаться от своих убеждений. Простая швея и та рассудительнее меня. Кристина была одержима Марисом, она все время возвращалась мыслями к одним и тем же воспоминаниям, приукрашивая прошлое в надежде на будущее. Йозеф слушал, кивал, а потом она вдруг замолчала и надолго ушла в себя, прокручивая в голове горькие воспоминания. «Хочешь знать мое мнение? Ты была в заведомо невыгодном положении. Почему? У тебя не гроша с душой, а Марис близок к осуществлению заветной мечты. Думаю, он привязан к Луизе. Она милая девушка и, главное, дочь самого крупного алжирского землевладельца». «Чушь, корысть тут ни при чем». Вино закончилось, и Йозеф заказал еще одну бутылку. Кристина сказала: «Нет, довольно, я и так слишком много выпила». Зал постепенно пустел, но официанты и хозяин не торопили оставшихся. Йозеф решил закурить, пачка оказалась пустой, он подал знак гарсону, и ему тут же принесли счет в красивой красной кожаной коробке. Йозеф изумился, тут какая-то ошибка, бутылка вина не может стоить так дорого, черт его дернул, заказать еще одну. Делать нечего, придется платить, не станет же он проверять цифры в присутствии Кристины. «Что-то не так?» — спросила она. «Все в порядке, просто здесь слишком жарко». Йозеф выложил за ужин месячную зарплату, оставил щедрые чаевые, попросил принести пачку сигарет и получил ее в качестве комплимента от заведения. Вечер был теплым, и он предложил выпить по стаканчику валети. Кристина отказалась, сославшись на усталость, отвыкла, сама понимаешь, и попросила проводить ее. Они шли по пустому в этот час городу, под аркадами бульвара Деламарн, и она то и дело останавливалась перед витринами магазинов. Ей нужны были туфли и легкая куртка. Спрашивала: «Тебе нравится коричневый? Это цвет сезона». Йозефу показалось, что девушка замерзла, и он накинул ей на плечи свой пиджак. Они молча поднялись по рампе в алле и оказались у дома Кристины. «Я очень благодарна тебе за все. Без тебя бы я пропала». «Главное, ты приходишь в себя и набираешься сил. Будем писать друг другу». «А как же». Они расцеловались, и Йозеф вдохнул ее аромат, запах жасмина и лимона. «Желаю удачи в новой жизни». «Тебе того же». Кристина отстранилась, зажгла свет в подъезде, махнула на прощание рукой и начала подниматься. Йозеф вздохнул и пошел прочь. У локтя рампы, напоминавшей по форме женскую шпильку, находилась нависавшая над спящим городом площадка. Рыжая луна отражалась на сверкающей морской глади. Йозеф достал сигарету, чиркнул спичку, и в этот миг его жизнь резко переменилась. Дальнейшие действия Йозефа Каплана явились результатом наития, а никак не трезвого размышления. Он вдруг ощутил себя непобедимым. Много лет спустя, уже в Чехословакии, он часто сидел у горящего камина и вспоминал этот судьбоносный момент. Его часы показывали 23:26. Почему он не пошел дальше, не вернулся домой, чтобы собрать чемоданы? Откуда взялась эта нелепая идея? Почему он в нее поверил? Йозеф долго и безуспешно искал ответ на этот вопрос и, в конце концов, пришел к выводу, что любой мужчина, в том числе он сам, встретив женщину своей мечты, начинает вести себя как умственно отсталый ребенок, утрачивает инстинкт самосохранения, забывает отцовские наставления и распускает хвост. Йозефу в тот момент было уже 34 года. Коллеги уважали его, считали очень компетентным врачом и великолепным диагностом, неутомимым, преданным своему делу тружеником. Репутация закоренелого соблазнителя ничем не помогла Йозефу в тот момент, когда он четырежды постучал в деревянную дверь. Услышал шаги и звук поворачиваемого в замке ключа. Кристина открыла и не выказала ни малейшего удивления. Они стояли, смотрели друг на друга и молчали. Время как будто остановилось. Он снова стал 16-летним подростком, осмелившимся признаться в любви своей хорошенькой соседке Милене. Сердце едва не выскакивало у него из груди, по позвоночнику пробегала дрожь, как от удара электрическим током, ноги подкашивались. А Милена фыркнула, выпалила: «Какой же ты дурак, Йозеф Каплан!» и захлопнула дверь у него перед носом. «Зачем ты вернулся, Йозеф?» «Я люблю тебя, Кристина, я безумно в тебя влюблен». Она не шевельнулась, наверное, приняла его слова за дурацкую шутку. «Неужели?» «Да, люблю. Я должен был это сказать». «Невероятно. Знаешь, а ведь Нелли мне говорила, хочешь уехать со мной?» «Куда, Йозеф? Я возвращаюсь в Чехословакию. Выйдешь за меня, Кристина?» «Что? Ты станешь моей женой?» Она молчала, понимала, что Йозеф говорит серьезно, и молчала не потому, что боялась дать волю гневу или съязвить. В животе у нее похолодело, из груди рвался нервный, почти механический смех, а расхохотаться в такой момент было никак нельзя. «Формальности не обязательны, все зависит от твоих нынешних взглядов. Я хочу только одного, чтобы мы жили вместе». «Ты застал меня врасплох, я не ждала ничего подобного». «Понимаю. Хочешь, поговорим?» «Мне нужно подумать, ты ведь не завтра уезжаешь?» «Через неделю». «Дай мне время, я должна подвести итоги, найти ответы на некоторые вопросы. Скажи, ты уверен?» «Еще как уверен». Кристина кивнула, улыбнулась и закрыла дверь. Йозеф вернулся домой, он был вполне доволен собой, о чувствах можно всегда судить отстраненно, не впадая ни в эйфорию, ни в уныние. Главное, она не сказала «нет», значит, надежда остается. Реакция Кристины, тон разговора, заданные вопросы свидетельствуют о том, что предложение не показалось ей никаким диким или смешным. Да, она не кинулась ему на шею с криком «Ура!», не дала немедленного согласия. Йозеф не строил иллюзий, он прекрасно понимал, что может рассчитывать на симпатию Кристины, на ее дружбу, но никак не на любовь, что все ее мысли заняты Марисом. Но теперь все изменится. Сколько времени требуется человеку на раздумье? Почему она тянет снова и снова с тоскливым ожиданием, спрашивал себя Йозеф, готовясь к отъезду. Шли дни, а вести от Кристины не было. Йозеф пытался поставить себя на место девушки, что было очень непросто. Сам он сразу сказал бы «да», он с трудом сдерживал себя, чтобы не рвануть Кристине, бродил по кварталу в надежде на встречу, крутился у ее дома, но судьба была к нему неблагосклонна. Мое предложение показалось ей несуразным, она молчит из жалости, чтобы не отказывать в лицо. Плохой знак. По случаю отъезда Йозефа сержант дал настоящий прием. В институте не было принято устраивать светские мероприятия, приглашать представителей власти и именитых горожан, но директор, как он сам объяснил в своей замечательной речи, хотел публично засвидетельствовать ему уважение и выразить надежду, что он очень скоро вернется в эту страну, где у него остается так много друзей, в страну, для которой он столько сделал и может сделать еще больше. «Я очень вам благодарен, господин директор, но это маловероятно», — коротко ответил Йозеф. Ему не раз приходила в голову мысль пригласить на вечеринку Кристину, чтобы она увидела, как его уважают коллеги, но он не решился и теперь горько сожалел о своем решении. Нужно было рискнуть, она могла бы передумать. Сотрудники и гости праздника отнесли сдержанность Йозефа насчет волнения, он был в отчаянии, сознавая, что его попытка была заведомо обречена на провал. Чем больше Йозеф об этом думал, тем сильнее трясся, он смешон. Если эта женщина и смотрела в его сторону, то лишь потому, что он был лучшим другом ее любовника. Между ними никогда не возникало даже намека на притяжение, разве что один раз, очень давно, когда они танцевали у подавания под возвращение. Его любимая знойная танго, и он чувствовал, как напрягалось и трепетало тело Кристины. Она полностью отдалась во власть партнера, расслабилась, дышала часто и прерывисто. Он ощущал аромат ее кожи. Помнит ли Кристина о тех трех минутах полного доверия и единения? Наверняка помнит, потому и не хотел больше с ним танцевать. Йозефу не терпелось уехать и все забыть. Йозеф купил два больших чемодана взамен пяти средних, которые у него были, и всю вторую половину дня перекладывал в них вещи, чтобы не обременять себя слишком тяжелым багажом. Он взял лишь то, что могло пригодиться в туманах Северной Европы, а остальное продал по дешевке старьевщику. Из Алжира в Прагу он привезет немного одежды и полное собрание пластинок Гарделя, которое терпеливо восстанавливал все годы жизни в Африке. Около шести Йозеф как раз решал, что делать с остальными сокровищами, а в дверь позвонили. Он открыл и обмер, увидев Кристину. «Ты не заболел?» — встревожилась она. «Да нет, просто не ждал, что... зайдешь?» «Нет, у меня еще много дел. Во сколько завтра отплытие?» «В полдень». Кристина бросила взгляд на стопки книг и ворох одежды на стульях. «Собираешься тащить все это с собой?» «Как раз это я оставляю. Все нужное удалось запихнуть в два чемодана». «А я до сих пор вожусь. Ну, еще бы. У меня много вещей, любимое платье, гора книг, они мне необходимы. В них вся моя жизнь, понимаешь? Так ты согласна? Едешь со мной?» Она кивнула. «Уверена?» «Конечно. Я очень счастлива, Йозеф, и благодарна тебе за предложение. В моей жизни появился свет, я снова могу дышать. Думаю, у нас получится. Каждый человек имеет право на второй шанс, так ведь? Но как быть с вещами?» «У меня есть два чемодана. Бери, если хочешь». Йозеф почувствовал, как по его телу снизу вверх поднимается волна счастья. Ему хотелось закричать, дать выход изначальной энергии, но он ограничился скупой улыбкой. Кристина долго пребывала в мучительных сомнениях. За прошедшую неделю она успела несколько раз передумать, но не потому, что собиралась отвергнуть предложение Йозефа, просто хотела понять, что побуждает ее согласиться. Возможно, она поддалась пресловутому страху середины жизни и не захотела остаться одна и стариться, не имея рядом родной души. Или сказала себе, ты рассчитывать не могла, что получишь третий шанс, ты дважды отвергла Мариса, и что хорошего из этого вышло. Кристина не была влюблена в Йозефа, но находила его красивым. Она не раз отмечала блеск в глазах женщин, танцующих с ним танго, и слышала о нем немало лестных отзывов. Он великолепный танцор, весельчак, интересуется театром, кино и литературой. Мата его по-настоящему уважает, а это что-нибудь да значит. Йозеф намного умнее и образованнее Мариса, в нем гораздо меньше мужского шовинизма, и у них общие политические взгляды. Как это ни странно, последние обстоятельства никак не повлияло на ее решение. Не исключено, что народная мудрость насчет синицы в руках тоже сыграла свою роль. Ей 34, не стоит быть слишком переборчивой. Йозеф дает ей возможность покинуть эту проклятую страну, где с ней случилось столько несчастий. Или она прислушалась к своему сердцу, и оно подсказало, кто знает, вдруг именно с ним у тебя что-то да выйдет. Сеятель, кидающий зерна в землю, тоже ведь не знает, что взойдет весной. И разве та же самая народная мудрость не утверждает, что самые удачные браки основаны на уважении и доверии, что счастье и любовь — и два совершенно разных и даже противоречащих друг другу чувства, а дуракам, спутавшим одно с другим, не с числа? Отказалась ли Кристина от своих феминистских убеждений в пользу выгодной партии? Вряд ли. Она никогда не была расчетливой. Вернее всего, будет предположить, что она подвела итог прожитых лет. Вспомнила того потрясающего актера, который безумно ее любил и бросил через полгода. Гида, знавшего два языка, с чудесными глазами, с женой, двумя детьми и беременной любовницей. Учителя гимнастики, собиравшегося развестись и передумавшего из-за продуктового пайка. Ну и, конечно, Мариса, куда же без него. Почему все, в кого она влюблялась, оказывались лжецами и предателями? Что это, не везение или злая судьба? Кристина осознала, что сердечные порывы не приносили ей ничего, кроме неудач, разочарований и поселившегося в душе цинизма. Приходится признать, что выбирать она не умеет. Кристина была в смятении, но знала, что может доверять Йозефу. Этот человек ее не предаст. Он ее земля обетованная. Йозеф стоял на палубе и спокойно ждал Кристину. Машины в трюме набирали обороты, погрузка заканчивалась, но он не волновался, потому что твердо знал, она ни за что не передумает. За 5 минут до отплытия к трапу подъехало такси, и из него вышла Кристина. Йозеф вспомнил, как впервые увидел деловую суету алжирского порта. С тех пор прошло 7 лет. Он и подумать не мог, что задержится так надолго. Йозеф многому научился и обрел силу. Теперь он готов к противоборству с миром, покидает эту страну без сожалений, но не исключает, что однажды они вернутся и останутся тут навсегда. Если, конечно, не решат жить в Праге или в Париже. Все будет так, как захочет Кристина. 7 лет назад Йозеф проспал заход в порт и не собирался пропустить отплытие. Они с Кристиной стояли на верхней палубе гальюни. Он смотрел на медленно удаляющийся город и показывал ей музей изящных искусств, похожий на Мавританский дворец, главный корпус института. Она узнала Адмиралтейство и величественное здание форта императора на холме. Примечание: форт императора, старинный порт города Алжира, был построен во время осады испанцами в 1541 году и назван в честь Карла V 1500-1558 годы, императора Священной Римской империи в 1519-56 годах. После завоевания Алжира французами в 1830 году был переименован форт Наполеона, в нем размещалась французская артиллерия. Конец примечания. Внутрь она попала с трудом, мешала груда чемоданов и сумок. Йозеф увидел, как скрылся из виду Алжир, и ему на миг почудилось, что море поглотило землю. Всю вторую половину дня они провели в шезлонгах, греясь на солнце и разговаривая. Ближе к вечеру поднялся ветер, море поменяло цвет, став серым и угрюмым. Началась качка, и палуба опустела. Кристина почувствовала дурноту и вернулась в каюту. Когда-то давно, до войны, Гальяни был лучшим из судов своего класса, но он слишком долго бороздил моря, проржавел и начал разваливаться. Одна из двух труб зловеще скрипела, когда в борт ударялась волна. Пассажиры пугались, а моряки смеялись и клялись, что Гальяни только-только из ремонта. Йозеф дважды проведал Кристину, она ужасно страдала от морской болезни и не собиралась вставать.